Нежданный наследник, юный бастард, книга третья, пролог, большой загородный дом, столица королевства, приятная погода, начало лета, супружеская спальня, раннее утро, прекрасная семейная пара нежно воркует, правда, вот темы в разговоре, которые ведут между собой оба супруга, тихими, нежными голосами, поднимаются весьма серьезные, она не ожидала от меня такого, прошлые наши с ней недопонимания, никогда ведь до стычки не доходили. Я уходила, не настаивая никогда на своем, и все всегда присуждали мне поражение, в нашем с ней противостоянии. А тут, я соглашаюсь на прогулку, на местный, принадлежащий Академии полигон. Да уж, наслышан, так наслышан. Мне потом ректор высказывал, все же это его дочка, все никак не успокоится, кобра. Ну, а что бы ты хотела? Самодовольство напускное, в голос добавляет муженек, такого красавца, как я, ты отхватила, и по ее мнению, совсем незаслуженно. Ты ей разве что-нибудь обещал? Спрашивает она его требовательно. Ты не поверишь, когда я с ней учился почти на одном курсе, она вообще на меня не обращала внимания. Никакого. Я был для нее, как пустое место. У нее и без меня воздыхателей хватало. А я тогда грыз гранит науки. Весь мыслями был в изучении магии. Да ты меня таким, и сама помнишь, каким я к вам, ваше захолустье, попал. Но, мне нравится моя родина. Да, кто бы спорил. Но вот, когда нас с тобой, твой отец знакомил, скажи, честно, какое впечатление я тогда на тебя произвел. Заучка, неуверенный в себе, улыбается супруга. Но первый же бой на границе, тогда еще нападения случались, все поставил на свои места. Ведь отец тебя тоже всерьез, вначале, не воспринимал. Но ведь именно ты тогда своими силами, весь их отряд от полного уничтожения, спас. Да и восстанавливался потом год, вздыхает печально, под впечатлениями от воспоминания о былом, Руслан. И этот год, кто за тобой постоянно ухаживал, лежачим, заметь, некросы тогда хорошо поработали, ага. Но даже я не знал, что именно некроэнергия для меня родной станет. Вот и подхлестнули к развитию, твой отец под впечатлением был. Потому он меня и держал в своем доме, дурак. Он мне тогда сразу сказал, что ты парень настоявший, верный, преданный из-за дорогих тебе людей, смело, не задумываясь, жизнью рисковать будешь. Да и понравился ты мне, влюбилась в тебя, как кошка. Папа потом постоянно надо мной смеялся, типа, мяу-мяу, к своему коту идешь. Посмеялись. Кстати, про кота, приподнимается, опираясь на локоть, Марианна, девочка наша, видно, серьезно увлеклась Константином. Костя то, котя это, как же весело мы ехали. Да и вспомни, как она плакала, когда отряд с Костей, его мамой и сестрой от нас отстыковались, и по своим делам уехали. Как же сильно она расстроилась. Детское увлечение, отвечает Руслан. Понятно же, что они друг другу не пара. Ой, не скажи, родной. Папа ведь сразу сказал, как и тогда про тебя, стоящий пацан. А сколько связано с ним непонятного, он ведь, считай, дал мне второй шанс на обладание магией, оттого ты его при прощании, так целовала долго и со вкусом, ой, подумаешь, давно, с молодыми парнями не целовалась, или ты меня к нему ревнуешь, может тебе напомнить, что ты вытворял с нами в постели, когда котя меня лечила, совсем не обязательно было устраивать, в нашей дорожной спальне, дорогой, этот неудержимый секс-марафон, с двумя сразу. Так ты же сама предложила это и против не была. А, это я тогда в состоянии эффекта была. Да и Кэт сказала, что это может помочь мне магию в себе почувствовать. Любовная разрядка. И ведь, права она оказалась, очень помогло и даже усилило мои возможности. Я, как про это вспомню, так вся горю. Ну, вот, примерно, как сейчас. Иди ко мне, любимый, не могу больше терпеть. Безумие любовное длилось не менее часа. Уставшие, довольные, лежа в обнимку на измятой простыне, укрытые теплым, легким одеялом, они, вновь воркуя, вспоминали о своем недавнем путешествии. Но вернемся к Тине. Как поступим, милая? Как ты скажешь, так и будет. Марианна задумалась. Ты знаешь, говорит она через какое-то время, я думаю, надо папе написать письмо и все в нем честно изложить. Все наши мысли и опасения насчет его внучки, в которой он души не чает. С одной стороны, тут школа, причем, преподают и начальные знания по использованию магии. С другой стороны, пустошь у нас рядом, а она как-то влияет на нашу дитятю, делая ее, как оказывается, еще сильнее. А ведь сейчас самое ответственное время в развитии ребенка. Книгу магии мы ей уже вырастили, и все то, что она умела и научилась, пока мы ехали сюда, она внесла в книгу сама и выдержала ритуал достойно, даже не стонала от боли. Я, ты знаешь, тоже хочу попробовать. С ума сошла, это тебя убьет. Ой, ты точно так же говорил, когда я тебя просила дать разрешение попробовать вызвать во мне магию с помощью в этом деле Катерины и ее сына. К тому же, у меня заготовка книги есть. Еще в детстве ее мне сделали. Я уверена, все пройдет нормально. А потому, уже завтра узнай насчет этого в своей академии. Я с этой дурой на пределе своих возможностей билась, и не потому, что слаба так, а потому, что по памяти заклинания использовала. Тебе этого не понять. А потому, хочу очень нормально прокачать свою книгу магии, а то она у меня, как отросток. Вроде я и магичка, а вроде и нет. Ведь эта стычка, что вчера случилась, сам понимаешь, не последняя. И из-за тебя все. Ты архимаг почти, самый молодой в истории королевства. И теперь ты всем, всем им интересен. А, как тебя им заполучить? Правильно, от меня им нужно, под благовидным предлогом избавиться. А мне этого, уж точно, не хочется. Я сына хочу родить и желательно ни одного, и конечно, только от тебя. Но на молодых все же засматриваешься. Опять подтрунивает над ней муж. Ой, хоть к пацану не ревнуй. Я же тебя к его матери не ревную, хотя вы вытворяли в нашей походной постели всякое. Я же тебя не ревную, ничего не говорю насчет нее. А по пацану, задумалась она немного, есть в нем что-то такое, непостижимое моему уму. Тянет к нему, но не скажу, что как к мужчине, нет. А вот, как к интересному человеку, да. Я понимаю нашу дочь, она ведь с ним все время, пока мы с ними вместе ехали, была рядом. Даже спали они в одной фургоне, благо, что не на одной постели. Хотя это тоже для нее пройденный этап. Мы с Катей говорили о нашем будущем, и ей не противна мысль, если ее семья будет, фактически, находиться под нашей защитой, но не как вассалы, а как друзья семьи. Мы это с ней обсуждали. Да и понравился ты ей, как мужчина. Она беременная, так что я о последствиях нашего совместного безумия не беспокоюсь, тем более оно, это безумие, пошло мне на пользу. Стопор, не дающий мне пользоваться магией, мы совместными усилиями, пускай и в такой форме, пробили. И теперь из меня сила и энергия через край льется. Я и тебе, и Тине уже все накопители и артефакты зарядила. Потому, думаю, что Тину, как раз отсюда быстрее забирать надо. Через тебя, о мальчике и проблеме с нашей девочкой, твои соклановцы узнали, а через них и в академии все станет известно. В том числе и ректор твой будет в курсе наших проблем. Уже поступают тебе предложения от него и от остальных твоих дружков из преподавателей, изучить возможности твоей дочери. Но знай, я ее на опыты не отдам. Ты изучай, но дома. Пока она не вырастет, не станет взрослой, для того, чтобы самостоятельно учиться в твоей академии, я ее от себя не отпущу. А, чтобы она не чувствовала себя одинокой, считаю, нужно нам возвращаться домой. Не сейчас, скажем, к осени. Школа там есть, тем более, Константин, как раз в первый класс идет. Почему бы и нашей девочке не пойти учиться, пускай и раньше срока. Это проблемой не будет. В простую школу ты ее хочешь отдать к простолюдинам, удивляется Руслан. Мой отец, бывший простолюдин, который пробился в этой жизни до звания барона. Так что, ничего зазорного не вижу в этом. Тем более, школа находится в деревне, где живут почти одни мокры. А они тоже относятся к благородному сословию. Что тебя смущает? Скажу так, это лучше, чем Тина пойдет в школу тут, в столице, где столько интересов накручено. И распространяются они, эти разборки между благородными семьями, и на детей. Оно тебе надо? Я сейчас еще кого-нибудь по песку арены поваляю. И, что потом, все на Тину, вся их ненависть ко мне выплеснется, через их детей, нет уж, увольте. Ладно, ладно, согласен, но до осени вы с девочкой, тут. Я тоже никуда, ни в какие поездки от академии, не поеду, окажусь, хотя и предлагают уже, все на осень перенесу. Вот вас отвезу к твоему отцу под прикрытие, тогда и учебными делами академии займусь. Но вот насчет Константина и Тины, а не боишься ли ты, что у них все слишком далеко зайдет? Парень-то уже взрослый и женщин познал, пускай, не полностью как мужчина, но он не тушуется, как нецелованный мальчуган его возраста. Ну, что он не нецелованный, я и сама знаю. Попробовала, не повелся он на мое, замялась с определением обаяния, думала, если честно, что голову потеряет и можно будет его к нашей семье крепче привязать, но, на удивление, я к нему больше прикипела, чем он к нам. Странно все это, но, да ладно, а, что касается Тины и их возможных, в будущем, отношений, пауза, ты вот что, попробуй узнать, чей он сын по отцу, попробуй покопаться в прошлом Катерины, вот я уверена, что в ее бывшем отряде старые наемники насчет нее, многое знают, нужно просто некоторым, кто уже не удел, язык развязать, за золото, например. Почему, нет, не удивлюсь, если он и вовсе не чей-то бастард, это обычное дело в наших краях, но вопрос, чей, хмыкает Руслан, заманчиво, доморощенный жених, жених, чьи умения и возможности пока еще не инициированного мага впечатляют, если честно, да и это тушка порождения пустоши, мясо главное, очень полезное, для тебя как магини, так я, считай, все сама в одну харю и съела, смеется Марианна, ух и еще бы не отказалась. Впрочем, как и повторить опыт лечения, который нам продемонстрировала Катерина. Вот, опять, ты как, насчет, повторить, с превеликим удовольствием, смеется радостно Руслан. Не чувствуешь разве, что я весь в предвкушении, так, как поступаем по Косте и нашей Тине. Дадим им шанс, но пускай папа свое веское слово, насчет него, скажет, а сама я не против, я тоже, а теперь иди сверху. Моя ты повелительница, разнообразим наше общение, ах, ну, ты даешь, научилась у Кати, ах, глава 1, глава 1, ну, я же тебе говорил, что ты не так уж и безнадежен, смеется радостный Макс, сегодня вообще отличное июльское утро, ровно половина лета сегодня, 15 число, настроение отличное и у меня, и у него, на завтрак, кроли, был вчера в пустоши, озадачился питанием моих мыслежогов. Заодно и для себя парочку тушек приберег. Что-то я уже пристрастился к блюдам, что из моих охотничьих трофеев повара дядюшки Джо готовит. Дома, тоже все отлично. Хрюша невест своих обихаживает. Мишка за ним присматривает. Влюбился братец в Вархаммера. Знаю, мечтает он на таком для себя друге. А что, есть шанс ему его получить, и лично с малолетства его под себя воспитать. Лишь бы приплод удачный был, пускай и не сейчас, а потом. Но будем на это надеяться, а пока малый работой с луком, под присмотром мудрого и опытного крафта плотно занимается, ну, и мечом учится пользоваться, что я зря, что ли детский клинок от графа ему привез, не меч, а настоящее произведение искусства, он, к слову, к его годам, отлично уже клинком владеет, в его возрасте у меня и половины его успехов на этом поприще, не было, но у меня и тогда было еще, чем заняться. Пустоши и отголоски с нею связанные. Мама уже вернула мне мое кольцо. Восстанавливающие сеансы для нее, с использованием кольца, под моим ночным присмотром, закончились. Вот, теперь мама и пробует, на оборудованном полигоне, свои новые возможности. Сейчас делит по ночам со мной постель тиша, и целыми днями, не снимает со своего пальца она колечко актины. Успехи в магии мамы и особенно у ее, с одной стороны радуют, с другой печалит, ведь она, по ее мнению, более этого достойна, она больше своего любимого брата обожает, а Улия, а, что Улия, мы теперь с ней вовсе не разлей вода, есть что вспомнить из общих тем, вот Тишка излится, и в большей степени, что ни странно, именно на меня, но я не обижаюсь, понимаю ее, и как могу, влияю на ее внутреннюю восприимчивость к магии, и благодаря перстню Актины и близости пустоши, успехи у нее впечатляющие. По силе скопления магии в ней она превосходит и маму, и Улию вместе взятых. Может, предрасположенность у нее выше, а скорее всего, просто я научился все правильно делать. Практика за последние месяцы, у меня был очень богатый, обычно просто массажем воздействую, но и от ночных обжиманий с сестрами и мамой я не оказываюсь. Лето, птички поют, я свое войско с крылышками слегка увеличил. Ух, сильны мои воины, я и на них манну, а главное, мед не жалею, и они мне платят преданностью и личной любовью. Настроение прекрасное. Подумываю, а чего бы к дяде Тимофею не наведаться сегодня, с Ксюшкой его пообщаюсь, может, приглашу ее посетить таверну дядюшки Джо. Там у меня и номерок есть, обставленный, приличный, с личной ванной комнатой, между прочим. А то Ксения мне тут напрямую уже намекает, чего это я от нее нос свой ворочу. Типа, ну, не тянет же она меня к алтарю. А так, пообщаемся просто. Нужно с Максом, племяшем дяди Джо, этот вопрос обговорить. Посоветоваться нужно мне со знающим человеком, это он ведь у нас опытный в таких делах. Ловелас вовсю с моей сестренкой крутит. Хотя, тут еще надо посмотреть, кто кем крутит. На душе радостно. Все хорошо, везде все дела идут просто отлично. У дяди Тимофея уже собралась сумма в империалах, которой хватит даже для установки рун не только Тише, но и Светке, с Дашкой. Пока же с ними мама занимается, учит их первым боевым плетением. И выбрали они для этого не что-то простое, а настоящий фаербол. Мама сказала, что люди, особенно у кого в жилах есть примесь крови выходцев с земли, более склонны, как ни странно, к магии огня. И с чем это связано, не знает никто. Улья лелеет, пушинки сдувает со своих, уже беременных, лошадок. Мечта у нее, заводчицей породистых лошадей стать. Если Мишке и Крафту свечкой больше мой хряк нравится, то вот Тиша со старшей сестрой от лошадей балдеют. Светка с Дашей еще не определились в этом плане. Светка и вовсе мечтает совсем не о жизни в деревне с мокрами. Ей, как минимум, барона с личным поместьем подавай. Амбиции воз и маленькая тележка. А мокры так, запасной вариант, если везде ее будет, во всех начинаниях, ждать полная фиаско. Светке только узнать осталось, где бесхозные аристократы водятся. Ее Макс об этих мечтах девчонки, в которую он влюблен, не знает, и я его не собираюсь в этом вопросе просвещать. Сами разберутся. Условие мамы одно в отношении их дочери, что бабушкой, во всяком случае, с ее помощью, она становиться в ближайшее время не хочет. Хотя и возраст у девчонок вполне подходящий. Это я малолетка, а девушки наши, кроме Вички, уже вполне взрослые, знатные невесты, хотя и по меркам этого мира пока не до конца самостоятельные, несовершеннолетние из-за заморочек с магией. Сегодня работаем шпагой, в паре с кинжалом. Левой рукой я уже худо-бедно вполне уверенно работаю, а потому условие одно, кинжал у меня в правой руке, шпага, в левой. И я сегодня за агрессора. Макс отрабатывает сам защиту, работая против меня одним клинком. Второй час так бьемся, но до обеда еще далеко, да не сильно жарко на улице. Тренироваться одно удовольствие. О, кого это черти принесли? Удивление на лице Макса. Вы ждете кого, учитель? Я уже видел, как к нему приезжал поверенный в делах его семьи. И деньги он привозил, и корреспонденцию. Вполне приятный дядька был. Я его потом вечером до местной таверны провожал. Да, вроде, никого. Но в моем случае все может быть. Оружие в ножны, но быть начеку. Что-то не нравится мне это. Не люблю сюрпризы, командует Макс. Мне пойти узнать, кто там, или сразу открыть. Если, кто пришел бы не с добрыми намерениями, то уж точно, бы не стали так тарабанить в двери калитки, говорю я. Правда твоя, но только в том случае, если это не заказные убийцы, с длинной родословной, что у нашего короля, говорит Макс. Поверь, среди аристократов, кто за деньги убийствами на заказ занимается, свои понятия о чести. Вот, примерно, как сейчас. Ладно, внимательней будь. Я пойду пока, гляну, кого там принесло. Так сжимая шпагу в правой руке, он и направился в сторону ворот. Я же, напряженно и дерганно как-то, по сторонам смотрю. Так и кажется, что откуда-то убийцы-аристократы с мечами в руках выпрыгнут. Ну, например, из вон той открытой двери на кухню. Нет, а если они по балкону до нашей площадки пройдутся и оттуда сверху прыг мне на голову? А я ведь и среагировать-то не успею. Так задумался, придумывая себе очередные страхи, что и не услышал, как Макс уже с кем-то вовсю, через закрытую калитку разговаривает. Вроде спокойный разговор идет, но я уже своего учителя хорошо успел изучить, очень взволнован он. О, калитку открывает и впускает на территорию усадьбы, троих, неизвестных мне мужчин. Нет, ошибся я, не все мужчины. Паренек примерно моего возраста с ними, но по выправке и тому, как и во что он одет, понятно становится, это породистая скотина. А почему скотина? Так он по мне взглядом, полным презрения и брезгливости прошелся, как помоями окатил. Он мне уже не нравится, впрочем, как и те двое, что его сопровождают. О чем там Макс с ними разговаривает? Вроде, как они его родственники. И чего хотят? В мою сторону идут. Стою весь прямой, напряженный. Ох, а как же хорошо день-то начинался. А тут, меня вроде, как и не замечают. Старший мужчина, лет так 40, для меня и вовсе как дед. Хотя нет, выправка отличная, молодит его сильно. Может, бывший вояка, или Макс к нему, не иначе как, дядя и учитель не обращается, и разговор идет между ними непонятный. Что-то про наследство и долг перед роднёй и предками говорят они между собой. Что? Двое из вошедших при шпагах, третий, вообще молчит. Слуга, да, видно, на привилегированном месте находится среди остальных слуг. Учтиво слушает, что вещает этот старший родственник Макса. Тянуть дальше клан не может, ему нужен глава. Ты наследник, но в заточении, в интересном заточении. Так тут можно и 10 лет пробыть, но дела рода ждать не будут. Всегда ждали, а тут... Чего вдруг такого случилось? Дядя, вы ведь законы знаете. Я ничего не нарушал, потому и его величество, считай, помиловал меня. А это так, издержки. Король не любит отменять свои же, ранее, отданные распоряжения. А кто-то ведь очень постарался, чтобы очернить меня в его глазах. Кто-то, глупыш, говорит самодовольно дядя. И тут понимание появляется в глазах Макса. Значит, так, продолжает говорить аристократ. Не обращая внимания на состояние своего родного племянника, до меня тут дошли слухи, что ты здесь от скуки учительством занялся. И это, твой воспитанник, шпаги, ну, это объяснимо. Непонятно только, почему чернь ты обучаешь аристократическому бою. Так сильно скучно стало, или бритера готовишь. В другое время я бы, наверное, даже тебя поддержал, но обстоятельства сложились так, что на кону вопрос встал так, либо ты, либо мы. «Мы – это кто?» – подает голос мой обескураженный наставник. «Да, это я с моим сыном. Ведь ты знаком с ним хоть и мельком, Аристей не думает скрывать, что он наслаждается моментом, тебе его представляли, но в тот момент ты, как всегда, подвыпивший был. Сильвестр – это твой старший брат, Макс – наследник нашего древнего рода, на место которого теперь и ты права имеешь. Куда пялишься, Макс? А это? Да-да, угадал. Это изделие мастеров». Братьев Глинки, которые, кстати, ты так и не смог покорить, а вот Силь смог, и уже в свои годы он мастер клинка. Удивлен, вижу, что удивлен и понял, куда я клоню. Неужели ты не просчитывал такой вариант, когда брался за обучение этого парня? Я и предположить не мог, что мой учитель захочет, через моего ученика, моей смерти добиться. Отвечает непонятно как-то Макс. Причем тут я, и его гибель, оказалось, что еще как, причем. «Дивс, зафиксируй», — обращается его дядя к слуге. «Согласно завету предков, сейчас мы поведем бой между нашими учениками, а затем уже сами выясним, кто достоин звания наставника. Бой между нами может состояться только после того, как будет выяснен победитель в поединке между учениками. И, как всегда, победитель-ученик имеет право поддержать своего учителя в бою. Тебя, Макс, я сам убить не могу, как и ты меня. Это сделает мой сын. Как мой ученик, сняв с меня бремя убийцы родственника, он под присягой отказаться не может, возьмет на себя грех, и ему, в отличие от меня, ничего предки не сделают, не покарают показательно. Ну, или твой протеже также проступит, но уже в отношении меня, зафиксировал, да, ваша милость, с поклоном отвечает слуга, отлично, все должно быть согласно букве закона, а теперь оставь нас, Дивс, выйди за пределы усадьбы и подожди у калитки, победитель, этого поединка школ фехтования, выйдет к тебе сам, потом дождался, когда слуга уйдет, обратился к Максу, ведь понимаешь, что твой ученик приговорен, Макс, вздыхая и оглядываясь, затравленно по сторонам, кивает головой, и твоя жизнь висит на волоске, добавляет его родственничек, вы не хотели меня убивать, удивляется мой наставник, не то, чтобы не хотим, усмехнулся его дядя, таких родственников иметь, и врагов не надо, лучше точно быть полным сиротой, подумал я, как-то в голове не укладывается, что не так просто меня, получается, приговорили, вопрос, чего хочет от Макса его бывший учитель, а оказалось, что проблемы накатывали, как снежный ком, дядя Макса между тем начал излагать свое предложение, своему бывшему ученику, мы предлагаем тебе поиграть в оскорбленного королем, аристократа, ты ведь незаслуженно, заочно осужден, предлагает он, так почему бы тебе не возмутиться, предлагаешь поднять путч, хмыкает Макс, меня никто не поддержит, соглашается с ним его дядя, но и ты будешь действовать, как мститель-одиночка, не понял, меняется в лице Макс, а чего непонятного, ты хороший раперист, кухню королевского дворца, знаешь, к тебе там привыкли и знают, тебя, подумаешь, будешь всем говорить, что тебя выпустили и теперь ты свободен. А там, доберешься до короля и с радостными возгласами, и печалью на своем мужественном лице, проткнешь ему шпагой сердце. Тебя проведут, туда и обратно. Но второй наследник трона не должен пострадать. Это главное условие, сохранение твоей жизни. Потом тебя просто вывезут за пределы королевства. Будешь жить, скажем, у соседей. Их королю, наш правитель, тоже сильно не нравится. А тут о тебе баллады слагать будут. Незаслуженно осужденный, он смог отомстить своему обидчику, и все равно, что тот был королем. Пройдет время, и легенда обрастет такими подробностями, что и не будет даже издалека похоже на правду, как все было на самом деле. Я же, тебе даю гарантию твоей жизни. При мне они такие разговоры ведут, понятно, меня уже списали со всех счетов, вон, как за мной следит молодой аристократ с кем, получается, мне придется клинки скрестить. Паршивый расклад, ничего в голову не приходит, чтобы могло помочь спастись, разве что, магией долбануть, но интересно послушать, что ответит на это предложение сам Макс. Хорошо поешь, дядя, между тем взял ответное слово, мой наставник, но может быть, я был раньше не очень хорошим человеком, но предателем я не был никогда, цареубийцей я не буду, ни при каких обстоятельствах. Разочарование на лице его дяди. Ну, тогда ритуал, во всей его красе, хмурится дядя. Хотя, мы все на тебя очень надеялись и думали, что ты примешь единственно правильное решение, чтобы спастись. Нет. Что ж, вначале уйдет за грань твой ученик. Он в любом случае, был приговорен. Ты, мальчик, можешь даже не защищаться. Тебя не больно убьют. Чик, и ты уже на небесах. Мой ученик умеет так делать. Научился. Такая была в этом деле у него большая практика. Ухмылка на лице парня довольная расплывается на эту похвалу своего учителя. Весело ему, гаденышу. А дядя Макса продолжал. Ты просто, мальчик, не в то время и не в том месте оказался. Хотя, на это и был наш расчет, за твоим, сюда прибытием, следили. И вовремя мои слуги мне, о твоем появлении у своего наставника, доложили. А теперь ритуал. Сбежать не получится. Тогда вам двоим, против двух мастеров меча биться придется. Вижу я, правду говорили, ты Макс у себя в поместье, свой артефакт мастера оставил. Учитель тяжко вздохнул, но на его вопрос так и не ответил, а его родственник опять обратился ко мне. Усадьба оцеплена, да и не успеешь ты ничего сделать. В таком случае, мы имеем право не придерживаться правил поединка, а правила просты. Честный бой, с использованием и клинкового оружия, и магии. Она есть у моего ученика. У тебя я вижу, что тоже. Да, но при данном ритуале боевая магия не сработает. Обращение к богам, и это серьезно. А так точность удара на себя наложить можешь, или, скажем, ускорение применить. Каждый из противников будет в состоянии. Повторюсь, твой отказ от поединка не принимается в расчет. Нет, без боя получишь фунт железа в грудь от моего ученика, и все для тебя навсегда закончится. А так, есть шанс посопротивляться. А вдруг, случайности тоже случаются, от них никто не застрахован. Готовься, сними с себя рубаху, работать будете оба с голым торсом. Макс, последние инструкции парню перед боем. У тебя пара минут, и начинаем. Раздеваюсь, в голове сумбур. Меня что, сейчас реально будет мастер клинка убивать? Глава 2, глава 2, 7-я рана у меня на теле. Я, как могу, отбиваюсь от этого напыщенного своей важностью, юнца. Хорош он, не спорю, и клинком владеет как бог, но мне от этого не легче. Эта сука надо мной издевается, играется. Весело ему, я работаю двумя клинками, своей боевой парой. У него же в руках всего одна рапира, но как же он ею владеет? Мне до такого мастерства, чувствую, уже никогда не добраться. А, мой учитель, а, что он, сам в шоке от происходящего пребывает. Весь поникший, и в таком подавленном состоянии он со мной инструктаж перед боем проводил, подбодрил меня сразу, сказав только, что шансов у меня в этом бою нет, вообще, что противник мой хоть и молод, но постарше меня года на 3, это раз и с малолетства со шпагой едва ли не спал с ней, по ночам в обнимку, ну и что, и шпага в руках у него не простая, а изделие какого-то известного мастера, который артефакторные клинки умел делать, и вот, конкретно этот экземпляр дает возможность владельцу применять во время боя, по своему желанию, магическое ускорение, которое делает его поистине молниеносным воином. И это два раза мне уже этот, напыщенный индюк, этот фокус показывал. Итог, две серьезных раны, Одна в бедро пришлась, вторая – в левое предплечье. Хотел он, видно, чтобы я от кинжала своего избавился. К тому же, этот парнишка уже признанный мастер меча. И это три. Но магия все же действует, пусть и не боевая. Пробовал я по нему каменный шип запустить. Итог – один пшик. А больше-то у меня и нет ничего подходящего, разве что подлечиваю сам себя постоянно, прикрывая кровоточащие раны, не давая своему организму изойти кровью. Второго уровня исцеляющее плетение, так на ходу, к себе применить не могу. А вот первого уровня, легко, что и помогает мне держаться на ногах, несмотря на то количество ран, что мне уже нанес этот гений фехтования. Но ситуация патовая, для меня, сколько я так еще буду уходить от его разящих атак. Сам его я так, за все время нашего поединка, не смог достать ни разу. Даже его ладонь, сжимающую рукоять рапиры, я укусить клинком не в состоянии. Непонятно, вообще, как я еще отбиваюсь от его атак, но я грамотно применяю одно из главных своих преимуществ – наличие у меня второго клинка. Оттого и пытается он своими, наносимыми его оружием мне ранами, лишить меня или кинжала, или шпаги. Прямые удары в корпус я еще как-то умудряюсь отбивать, хотя он дурачится, пока что, сразу убивать меня не хочет. Видно, хочет заставить меня ощутить весь ужас того состояния, когда становится понятно, что мне не выжить никак. Вера в то, что останусь в живых, уйдет и наступит паралич, вызванный полным беспросветным отчаянием. А, ему нравится вот так меня гонять по периметру площадки, раз за разом, оставляя клинком у меня на теле очередные отметины. Вот, примерно, как сейчас, как же больно-то. В ногу, в бедро его удар пришелся. Я резко потерял и активность, и скорость передвижения. Мне нужно хотя бы пару минут, чтобы как-то остановить хлынувшую из раны кровь. Эта сука явно мне своим клинком артерию задела, уж больно кровь сильно из раны выходит. Чувствую, как по ноге в сапог она сливается. Все, это, походу, уже конец. Я встал, и плюнув на все, запустил плетение второго уровня исцеления, нацеливая его именно на последнюю, мной полученную, рану. Сука, а как же мне его достать? Да и вон, папаша его прокричал. Силь, заканчивай, время, нам еще один поединок провести надо, и может удастся убедить твоего брата принять наше, столь щедрое предложение, когда он наконец-то увидит труп своего ученика. Прекращай этот балаган, наигрался, он тебе не соперник, и ничего ты не приобретешь от того, что будешь оттягивать неизбежное. Кончай его. Парнишка смотрит на меня с издевательской ухмылкой на лице. Ну, вот и все, чернь. Не скажу, что наше знакомство было мне приятным, но развеять скуку мою, ты смог. И, да пара рабочая у тебя, видно, что артефакторная. Хотя я уверен, ты и не понимаешь даже, как правильно ею пользоваться. Ну, ничего, я с этим разберусь сам, или папа мой поможет. А теперь, прощай, покажу на тебе, прием бился. Был такой бритер непобедимый. Казнили, как поймали, но до старости он все же дожить умудрился. А ведь он больше 300 поединков провел, и все с одним результатом. Всех своих противников он убивал, пробивая им гортань, а следом перебивая основание черепа. Причем все делал он это одним ударом. Увы, у меня пока что, так красиво выполнить этот прием, не получается. Ты, надеюсь, моим первым идеальным трупом будешь, и вдруг, ай, громко, во всю силу своих легких вскрикивает он, и при этом от неожиданности, выпускает из своих рук шпагу. Больно, знаю, очень больно, на то и был мой расчет, но чтобы так среагировать болезненно и при этом оружие выпустить из рук, такое не прощается. Ну, таким подарком я, уж точно бы, не мог не воспользоваться. Ускоряюсь на пределе своих сил. Длинная шпага буквально вбивается в его открытый от крика рот. Удар такой силы у меня получился, что я пробиваю ему и череп. Следом наношу и второй удар, но уже кинжалом, хотя и понимаю, что мой противник уже почти мертв. Кинжал сходу погружается моему противнику в глазницу. На эмоциях, в двух клинках активирую функцию выкачивания энергии из тела поверженного врага. Потоком в меня вливается, через клинки моей боевой поры, и остатки жизненной силы парня, и его магические накопления, и еще что-то, через его умирающий мозг, перебирается в меня. На эйфории, пользуясь дармовыми запасами и силой манны, быстро кастую еще раз по себе лечебное плетение, которому меня давно еще научила мама. Ах, как же хорошо, Я полон сил, бодростью подзарядился на все 100, и усталость куда-то от проведенного поединка пропала. Одно желание есть, второго родственничка Макса на свои клинки насадить. А тут и голос учителя подстегнул меня к действию. Осторожно, уходи с линии атаки, еще не все закончилось. Ах, ты ж, гад. Поняв, что сынок-то его в мумию почему-то превратился, вися у меня на клинках, этот бывший учитель моего наставника решил быстро устранить, как ему показалось, главную для него мишень. И, как ни странно, ею оказался именно я. А почему, так Максу, оказывается, нельзя убивать родственника по каким-то там их непонятным для меня причинам? Это должен сделать, по идее, я, а нет меня, и вот, он уже отсюда точно живым имеет шанс выйти. Еще и шпагу в черепе этой мумии бывшего брата Макса зажала. Отскакиваю от тела, по пути, быстро наклонившись, подбираю упавшую рапиру своего бывшего противника в стойку. А Макс, держись у него за спиной, бить в спину не нужно. Потом его раны осматривать будут, и это факт. Но вот ноги ему, сам Бог велел, поранить. Ударил, отскочил. Разорвать контакт со мной я ему не дам, но все равно остерегайся. Он очень опытный и опасный противник, кричит мне мой наставник. Смотри, как он преобразился, и куда вся его подавленность и неуверенность с обреченностью делись. Я же, хмыкаю. А, кто мешает мне провернуть тот же фокус, что я и с его сыночком провернул? Тем более, мой боец уже совершил удачную посадку на куртку старого мастера клинка, со стороны спины, нашего с Максом общего, на данный момент, противника и по совместительству, дяди моего наставника. Мне виден этот момент, остальным нет. Магия, не боевая. Божьи условия поединка я не нарушаю, и мои действия спокойно этот ритуал пропускает. А теперь лишь большой мухе осталось до его шеи добраться, а там, ням-ням, кусь-кусь, а дальше, лишь бы Макс не оплошал. Он и не оплошал. Очередной вой и хватание рукой за шею. Дядя его в голос орет. Больно, я знаю. Макс ударом шпаги выбивает оружие из рук, на секунду отвлекшегося от поединка, своего бывшего учителя. А затем, сделав шаг вперед, эфесом своей шпаги приложил того по лицу, отчего родственник Макса рухнул на каменный двор усадьбы. «Добей его и быстро!» — командует Макс, пинком откидывая в сторону рапиру своего дяди. «Ну, а я, что? Противно, конечно, лежачего бить, но и меня, уж точно, тут жалеть никто не собирался. Я, вообще-то, тут первым погибнуть должен был. Ну, и прикид этого взрослого аристократа я жалеть не собирался. И просто вогнал, сильным ударом шпагу его сына, тому в грудину. А потом, немного подумав, загнал свой клинок кинжала в глаз благородному уроду. Вот, сам ведь устроил тут побоище, а ведь мог бы остаться в живых. И вновь в меня потоком через кинжал полилась огромная прорва энергии, как магической, так и жизненных сил, сильного, одаренного человека. Сейчас поток вливаемый в меня маны и сил, пускай и медленнее шел, чем было с его отпрыском, когда я того превращал в иссушенную мумию. Силы манны много не бывает, и я хочу из него, как из его сына до этого, все силы его, как жизненные, так и магические, вытянуть в себя. А уж, что с ними делать, я и потом разберусь, благо, опыт имеется. Хоть и тренироваться, в применении этой особенности моих клинков, мне приходилось на порождениях пустоши, но пригодился же опыт. Хотя я сам пребываю не в восторге. Убивать людей, противное это занятие, хотя и какое-то удовлетворение от этого есть, все же они меня самого первые хотели уничтожить, и чего там говорить, имели для этого все шансы. Стою, качаюсь, пребывая в эйфории. Энергии во мне прорва. Я жив, я счастлив, я полон сил. Подумаешь, две мумии лежат на площадке перед домом. Они сами этого хотели, а потому прикрываю глаза. Но тут меня из мира грез и радости спускает на грешную землю наставник Макс. Так, хреновый расклад, слышу я его возглас. И представить не мог, что у тебя за клинки, а главное, что ты можешь их особенностями пользоваться. Шпагу его сына я тебе дарю. Дядя, ну же, заберу себе. Думаю, так будет справедливо. Киваю, на все соглашаясь. Макс, смотрю, уже обшманать успел поверженных противников, вернее все то, что от них двоих осталось. Он, какие-то колечки, у себя на руке подбрасывает. На лице его явно гримасы серьезных раздумий мелькают. Чего-то хочется моему учителю, но и чего-то он боится, с этим связанное. Но тут он решил, что-то для себя. Дай-ка руку сюда. Примерю я тебе один подарок, командует он. Может, и с этим справишься. А, что это? Туплю я, и не успеваю выдернуть свою правую ладонь из его лап, а потом мне становится уже не до всего. Резкая боль расходится по всему телу от ладони, в которую вцепился мертвой хваткой, Макс. Вся энергия, добытая из убитых противников, резко куда-то истаяла, но вот хоть проясняться в голове началось. И, чувствую, на коленях я стою и меня, все так же за правую руку, держит Макс. Однако, удивление и радость в его голосе чувствуется. Ну, тогда и второй туда же, не выкидывать же, такую ценность, говорит он что-то непонятное, радостным голосом. Меня пронизывает еще более сильная боль, а затем, я теряю связь с реальностью. Все, сознание погасло. Интермедия. Письмо передашь Жуче. Ты с ним еще общаешься? За импровизированным столом сидят два близких человека. Макс и его воспитатель, тот, кто и заменил ему когда-то и отца, и мать. Кто заботился о нем всегда и был вернее чем, наверное, даже самая преданная собака. Да бывает, видимся. Но точно раз в месяц устраиваем совместные посиделки, отвечает верный слуга. На мое своеволие твой дядя сквозь пальцы поглядывал. Ведь это было довольно-таки редко. Как он вообще рискнул тебя с собой взять? Спрашивает его Макс, а сам кольцо на своем пальце рассматривает, со всей любовью и нежностью. Подобное колечко, но немного с видимыми изменениями сейчас на пальце его ученика находилось, который в бессознательном состоянии лежал рядом с ними на диване. Ну, раз у вас дошло дело до поединка по ритуалу, то кто еще мог бы подтвердить, поклявшись богами, что он без нарушений пройдет, кроме меня, говорит Дивс. Результат я увидел, сам, и начало провозглашения, и окончание ритуала зафиксировал. Расчет был у твоего дяди, верный, ведь он точно знал, что я всегда буду на твоей стороне. И, если бы я знал заранее о его планах, то я бы до объявления ритуала тебе твое кольцо мастера клинка отдал. А так, получилось только сейчас это сделать. Все хорошо прошло, вздыхает, как-то очень нервно, уже полноправный граф, и переводит взгляд на, бессознательно лежащего, юношу. Вот ученик спас всех нас, тебя бы потом тоже не пожалел этот, придержал, рвущееся из рта ругательство, в отношении пускай, и негодяя, и предателя, но родственника, старшего родственника к тому же, пускай и только по возрасту, но бывшего своего учителя. Откуда этот парень, задает вопрос верный, старый слуга, да привел его ко мне Тимоха. «Помнишь же этого отморозка?» – отвечает Макс. «Так он здесь осел?» – удивляется Дивс. «Так к нему я и рванул. Это он мне помог с этой усадьбой, сюда пробраться и тут окопаться, кривиться, своим невеселым воспоминанием, Макс, укрыться мне, от моих загонщиков помог. Понятно?» – тянет слуга. «И, что хотел от тебя пацан? Чеватим его сюда привел. Так тот шпагой мечтал научиться сражаться», – отвечает наследник клана. «А откуда тут, в этом захолустье?» Появиться сильному учителю, кто понимает суть в этом искусстве. А мне было тут невыносимо скучно. Да и с кормежкой проблемы были большие. Пацан все решил. И скуки, как не бывало, и еду теперь из одной из лучших таверн возит. И вино, сам же попробовал, оно тут отличное. По еде вот, как тебе это блюдо из мяса, выше всяких похвал, искренне говорит слуга. Не ел никогда и нигде, ничего подобного. И не поешь больше нигде, кроме как тут. И то, со значением в голосе говорит Макс, мы с тобой сейчас отведываем блюдо из мяса, одного из порождений пустоши. Охотники и сталкеры приносят добычу трактирщику, делает предположение Дивс. Может, и носит, я насчет этого не в курсе. А вот, что именно эту тушку из мяса, блюдом которого мы сейчас наслаждаемся с тобой, лично принес в трактир мой ученик. У него много, оказывается, достоинств есть, о которых я ни ухом, не рылом, отвечает господин. Ты сейчас про мумии твоих родственников, уточняет старый слуга. Ага, и про них тоже. Да уж, я как увидел такое дело, то у меня волосы на голове встали дыбом, делится своими воспоминаниями с верным слугой, Макс. Но ты ведь жив-здоров, значит, предки и боги посчитали, что ритуал прошел без нарушений, напоминает Дивс. Иначе, даже думать об этом не хочу, говорит будущий граф. Но сам факт того, что парень смог эти возможности пробудить в своем оружии. Кстати, он и шпагой Сильвестра воспользовался. Я сам это видел. Ускорение вызвать он смог, хотя и один раз всего. Но такого парня терять вам, ваша милость, никак нельзя, смотрит так, внимательно, на господина, Дивс. Я и сам это понимаю, не хуже тебя. но давить на принятие им вассалитета я не буду», в категоричной форме отвечает Макс, и тут же объясняет слуге свою точку зрения по этому вопросу. «Они тут все на личной свободе помешаны. Создам условия, что я для него учитель и мудрый наставник, а помощь наставнику, когда он об этом просит, это святая обязанность порядочного ученика. Мне тут все едино, куковать еще года 3-4. Как раз малыш школу местную закончит, а там, глядишь, вместо Макровка мне наймется. Вначале, как сопровождающий, потом как охранник и телохранитель. А там, женю его на наших клушах, дети пойдут и до вассалитета, и первого дворянского звания, дело дойдет. Я уверен просто, что он чей-то бастард. Вопрос, чей, у меня к тебе, в связи с этим, будет просьба. Пробей его мать, с кем она его нагуляла. Она, почти пару десятков лет, при наемном отряде была, лекарка и, как мечник хороша. Мне сам Константин об этом и рассказывал. А вот, кто его отец, он не знает. Вначале, как отсюда выйдешь, выдели немного времени на разговор с Тимохой. Он, мать парня знает, да и сам с ним какие-то дела крутит. Думаю, толкают они все то, что Костя в пустоши добывает. Кожа ведь с обладателя этого мяса куда-то же пошла, кому-то ее продали. Но меня этот вопрос, как раз, мало волнует. Главная задача, узнать все по пацану, чей он сын. Теперь, что касается моего письма, оно адресовано королю. Вот, через своего друга на Жуче, его ему лично в руки и доставите. Обращаю твое внимание, лично в руки. Что я там пишу, тебе знать не надо. Это опасно, в первую очередь, для тебя самого. Так и будешь об этом, всем интересующимся, говорить, что я просил тебя передать королю письмо. Я уверен, если оно дойдет до адресата, то начнутся серьезные репрессии. Как бы ты под жернова не попался, а потому и говорю, ты не должен влезать в это дело. Опасно слишком. Понятно? Понял. Чего непонятного? Доставим, в лучшем виде. И по пацану, порыскаю, но информацию по нему, добуду, бодро отвечает Дивс. Глава 3. Глава 3. Голова раскалывается, прихожу в себя потихоньку, но пустошь приучила, что лишний твой вздох или шевеление, в процессе просыпания после сна, это шанс получить зубы в свою глотку, от возможной рядом прогуливающейся твари, а потому тишина и анализ обстановки вокруг себя, ага, голоса, голос наставника я определил сразу, вот кто его собеседник, так, оказывается слуга, верный подданный новоиспеченного графа, вон, как тот его по-новому, вашим сиятельством величает, и что там у нас, что-то про меня говорят, ага, чей я бастард и, где меня мамуля нагуляла, так интересно, хотят меня к себе в вассалы, запомним, и то, что наш барон почти графом уже стал, ну и про то, что я слышал, за нашего короля, лучше сразу забываем, а то, и еще кое-что интересное услышал, вещи этих двух у тебя где, задает вопрос Макс, о таверне, где остановились, слышу я то, что говорит слуга, все по походному, уточнит услуги мой молодой наставник, да, плащи по два костюма, кроме тех, что сейчас на них, из них по одному, для верховой езды, два, как сейчас, для активного, так сказать, время проведения, боевые тройки, причем, у парня на один комплект больше, ну, и рубашек куча, он уж больно за своей внешностью смотрел, женихался уже вовсю, что понятно, отвечает этот Дивс, а по обуви, спрашивает новоиспеченный граф, да так же, по три пары, двое сапог и по одной паре фехтовальных туфель, это, кроме того, что сейчас на них надето, уточняет Макс, да, отлично, а что по транспорту, на чем они и вы приехали, сколько, кстати, с тобой слуг, хмыкает Дивс, один, старый, проверенный Киря, со мной, я сам его с собой взял, как помощника, дядюшке твоему было все равно, кто там со мной его распоряжение будет выполнять, он за лошадьми присматривает и приготовление пищи обычно за ним, так, отлично, есть, чем парня отблагодарить за его помощь в нашем с тобой спасении, говорит мой наставник, они бы потом и Кирю, уж точно, не пощадили, становится очень жестким голос слуги, так, что там по транспорту, интересуется Макс, фургон и бричка, отвечает верный слуга, карету брать не стали, господа хотели, вообще, весь путь верхом проехать, а в бричке так отдыхали, погодка хорошая была, дождя за весь путь ни разу не было, два скакуна видельской породы при них, резвились по дороге, Киря, фургоном правил, но по большому счету шли налегке, Бричка, удлиненный вариант. Есть раздвижной, опрокидывающийся полог. Даже дверцы в этом положении предусмотрены, и мягкие стекла на окнах. Кресла раскладываются в большую кровать. 3 дня к вам налегке добирались, ночевали в дороге. В тавернах не останавливались. Как сказал ваш дядюшка, решил молодость вспомнить. И, правда, очень быстро от столицы передвигались. Такое ощущение, что очень спешили. Что-то подгоняло-то его. Макс хмыкает. «Даже знаю, что», — говорит, задумчиво он. «Ладно, тогда делаем так. Сейчас трупы. Пойдем, разденем. Я принесу 2 больших простыни. В них их завернем. Вы на чем сюда приехали?» «На фургоне», — отвечает верный Дивс. «Вас, как я понял, хотели отсюда в завернутом виде вывести. Так что поберегите свои простыни. Они вам, думаю, еще понадобятся. Есть в фургоне все, что нужно. Сейчас Кирю позову и все сделаем, как надо. У меня вопрос. По деньгам, я ведь и как казначей выступал в этой поездке. Кулоны господина не трогаю, они магические, к ним не прикоснуться и денег мне с них не взять. А вот у меня на хозяйские нужды есть, и наличка золотом на кулоне, сумма изрядная имеется. С ними, как быть?» Пауза, Макс явно задумался. «Ну, в клане все, как и есть, продолжаться будет», отвечает барон. «Разве что, поверенному скажешь, чтобы все деньги шли на счет клана и без моего разрешения ни на что, и медика никуда не уходила. И это, приказ, на текучку, обычное количество средств берут, но отчет опять же до медика. И этот вопрос на тебе. Теперь, что касается этих 2 мумий, зови сюда Кирю, хоть поздороваюсь и обнимусь со стариком. Раздевайте с ним останки этих тварей. Все, что есть на них, колечки, артефакты, кулоны, вещи и обувку, все раскладывайте по кучкам около них. Я сам со всем разберусь. Теперь, что касается того, что было при них и находится в таверне. Продолжает давать распоряжение, будущий граф, бричку запрягайте. Боевых лошадей господ, оседлывайте, взнуздайте. Всю их остальную экипировку в бричку. Полог разложите, все должно быть закрыто. Все вещи эти, что снимите с трупа, все, туда сложить. По деньгам сколько у тебя наличка есть? 20 империалов, то есть 200 золотых, немного серебра и чуток медиками, отвечает старый слуга. Отлично, радуется мой наставник. Парню, за наше с вами спасение не грех по высшему разряду заплатить. Значит, так, все, что в таверне, забирайте и к Тимохе. Договоришься, чтобы для пацана он придержал и боевых коней у себя, и бричку. Сегодня-завтра он сам зайдет и все заберет. Деньги оставляешь мне, я ему эти 20 империалов отдам. За спасение моей жизни, это меньшее, что я могу заплатить ему. С Тимохой не забудь поговорить насчет его матери. Ну и в столицу, с телами к судье. Мое заявление я тебе отдал к нему, и под присягой все расскажешь. И, что ритуал, и что мой ученик всех этих 2 сам порешил. Ну, это и понятно, условия ритуала мы не нарушили, иначе бы все сейчас было по-другому. Магия предков ошибок не прощает. Про письмо, напоминаю, доставить до нужного адресата и лично в руки. Да понял, я понял, кивает головой Дивс. Что, занимаемся? Да не будем терять времени. Тебе, как можно быстрее нужно до судьи добраться с этими жмуриками. Работаем, командует будущий граф. А потом, они меня оставили. Я так старался не подавать признаков жизни, а потом, как-то само собой получилось так, что я уже сам уснул, хотя очень хотелось посмотреть, что за новое украшение у меня на руке появилось. 2 часа спустя. Ну, а как было поступить по-другому? Кольца мастеров, так просто от других разумных, гражданам не достаются. А тут такая возможность. Да я рисковал твоей жизнью. Но ты и так был сегодня в шаге от гибели. Даже в полушаге, горячится Макс. Сидим с ним за столом. Я сильно проголодался, да и он тоже доедает, на сегодня, свой ужин. Заодно он мне рассказывает, чем все закончилось, и что я пропустил, пока спал, и главное, почему спал. Кольцо мастера клинка так просто не получить, даже сильному фехтовальщику, а не одаренному и особенно неблагородному, практически невозможно. Но есть одна лазейка, которая, увы, для тебя сейчас будет как раз тем фактором, который будет влиять на твою безопасность, рассказывает Макс. Почему, уточняю я, возможность скрыть пока что колечко, для тебя, от взглядов посторонних, будет недоступна. Про причины я тебе потом расскажу, а вот про последствия, прямо сейчас упомяну. Говорит наставник, любой мечник, Кто в курсе этой возможности заполучить для себя кольцо, будет рассматривать тебя, как добычу. Добычу, для себя. Я тебе говорил раньше, что таскать с собой оружие тебе, во всяком случае, шпагу или меч, например, в открытую, будет опасно. Пока ты не станешь совершеннолетним и не достигнешь мастерства, заложенного в кольца, уровня бывших владельцев колец, они будут постоянно на виду. Любой их будет видеть, но есть и исключения. Если в этот момент на тебе или с тобой не будет никакого клинкового оружия, даже включая сюда простого ножа, а нож – это тоже клинковое оружие, оно перейдет в невидимый режим и для всех, ты будешь простым ребенком. То есть дома ты можешь и не светить перед родственниками этим колечком, но это не твой метод. Ты тут без оружия, беззащитен, а потому один выход – постоянно носить перчатки на руках, которые бы прикрывали твое колечко. Немногие, конечно, поймут, что у тебя за украшение надето на пальцы, но есть шанс нарваться на знающего и получить, вместе с этим, проблемы на свою голову или задницу. Как повезет. А я напоминаю, снять кольцо с тебя можно только, как с мертвого, или руку рубить. А вы, удивляюсь я, как же вы снимаете свое кольцо, и вот даже дома оставили его у себя, сами ведь сказали. Макс любовно крутит у себя на пальце свое колечко мастера клинка. Да потому что я его правильно заработал, и оно просто зафиксировало мое мастерство. А вот тебе еще придется нарабатывать и опыт, и знания, чтобы кольцо признало тебя полностью, объясняет Макс. А пока оно, как и твое кольцо обучения, будет помогать тебе в освоении этих знаний. Не получится так, что теперь ты получил эти знания задарма и так просто можешь ими пользоваться. Нет, не получится так никогда. Ты до старости можешь его носить, и так не в состоянии тебе его снять будет, потому что не достиг нужного уровня мастерства. Так-то лет 5-7 упорного труда и хороших учителей. Ну, и не завалить еще кого, кто позарится на твое кольцо. Особенно, это касается мастеров клинка, кто хотел бы, за твой счет усилиться. В этом случае, все будет зависеть от мастерства несчастного. А потому мой совет, для тебя перчатки, через которые, ты можешь не бояться, что кто-то увидит у тебя это украшение. Прости, ну не мог я по-другому. Да я рисковал. Не будь в тебе дворянской крови, не будь ты любимцем магии, хоть и не инициированный, но точно одаренный, да погиб бы, кольцо бы тебя убило. Потому я и первым установил тебе колечко моего двоюродного брата. Оно послабее, но ты его быстро приручил. Следом, чтобы не терять время, уже дядюшкино пошло. Ты их убил. Ты еще умудрился и поглотить, через свои клинки, их знания. Сам Бог велел воспользоваться таким шансом так тебя усилить, а терять время нельзя было. У меня на секунды шел отсчет, и возможность такая бы обнулилась. Полчаса всего и все, успели. И думаю, теперь ни ты, ни я, нисколечко об этом не жалеем. Тем более, теперь ты знаешь, что ты чей-то бастард, считай, почти благородный. Ну и что одарен, как маг и не слабо, при этом. Так быстро пошли приживления чужих колец мастера и так быстро в себя прийти. Я думал, ты дня 3 у меня проваляешься. Обошлось. Теперь дальше. Ты молод еще, несовершеннолетний и потому тебе положены нашивки на клинки, которыми ты победил своих противников в честном бою. Это для всех будет, как знак, ты уже совершеннолетний, в плане принятия самостоятельных решений, но не свободный еще от решений своих родителей. Участвовал в смертельном бою, значит, имеешь право и на взрослую жизнь, включая сюда и общение с бабами. Убиваешь врагов, так почему не можешь валять девок, так-то? Ну, и для других всех, как предупреждение, тебя не смутить вызовом на бой. А темная лошадка, она всегда для всех опасна. Твое оружие, в твоих руках, забрало чьи-то жизни, а значит, ты не остановишься, если встанет вопрос и тех, кто на тебя попробует наехать, на тот свет не отправишь, себя защищая. Не дураки это все придумали.